желан. Люблю тебя без предела, люблю. Страна святой чистоты первозданной, стремлюсь к тебе и желанием горю. Переселиться туда, где Спаситель дает покой истомленным сердцам. Переселиться туда, где Спаситель дает покой истомленным сердцам. Святой красоты. Люблю созвучие хором небесных, тебе все чувства мои и мечты. Там в славе сам Иисус обитает, мой верный друг и надежда моя. Там в славе сам Иисус обитает, мой верный друг и надежда моя. Божественных слов. У врат жемчужных Спаситель встречает всех, кто прославил Господню любовь.